и мечтать с грандиозным размахом. В конечном итоге злой патрульный все равно прищемит тебе хвост и не даст развернуться. И если ты начинаешь с малого, то когда он закончит с тобой, от тебя не останется мокрого места. «Так, еще один есть», — скажет он, и направится дальше, сверяясь со списком в своей записной книжке. Так что немного самоуверенности, или даже много самоуверенности, это не так уж и плохо, хотя ваша мама, должно быть, всегда утверждала обратное. Моя утверждала. «Гордыня, она до добра не доведет, Стивен», — говорила она. И вот вдруг оказалось, в возрасте где-то 19, помноженном на 2, что мама была права, и гордость таки добра не доводит. Даже если тебя не низвергнут с небес на землю, то хотя бы в канаву спихнут, это уж наверняка. Когда тебе 19, бармен может проверить твой возраст по удостоверению личности и вежливо попросить тебя выйти нахрен из бара. Но никто не станет справляться, сколько там тебе лет, когда ты садишься писать картину, стихи или книгу. И если ты тот, кто сейчас читает эту книгу, ты еще очень молод, прошу тебя, не позволяй никому из старших, которые считают себя умнее, разубедить тебя в этом. Наверняка ты не был в Париже и никогда не участвовал в беге быков в Памплоне. Да, ты еще просто мальчишка, у которого только 3 года назад появились волосы под мышками. Ну и что с того? Если ты не начнешь с грандиозного замысла, если ты изначально не будешь высокого мнения о себе, то как ты добьешься того, чего хочешь? Не слушай, что говорят другие, а послушай меня. Плюнь на всех. Сядь и прибей эту лапочку. Мне кажется, что писатели бывают 2 видов, в том числе неопытные начинающие авторы, каким был я сам в 1970-м. Те, кто относит себя к более литературным или серьезным сочинителям, рассматривают все сюжеты и темы в свете такого вопроса. Что эта книга значит для меня? Те, чей удел или К, если угодно, писать популярные книжки, задаются вопросом прямо противоположным. Что эта книга значит для других? Серьезные авторы ищут ключи и разгадки к себе, а популярные авторы ищут читателей. Эти и другие равно эгоистичны. Я знал очень многих и готов поспорить на что угодно. Как говорится, ставлю и кошелек, и часы. Но как бы там ни было, я уверен, что даже когда мне было 19, я сумел распознать, что история про Фродо и его попытки избавиться от кольца всевластия относится ко второй категории. Это были приключения очень британской компании пилигримов, на фоне расплывчатых северно-мифологических декораций. Мне понравилась идея поиска, очень понравилась на самом деле, но меня не особенно заинтересовали недюжие деревенские персонажи Толкина. Это не значит, что они мне не понравились, потому что они мне понравились. Не его лесистые скандинавские пейзажи. Если бы я попытался сделать что-нибудь в таком же духе, я бы все сделал неправильно. Так что я ждал. В 1970-м мне исполнилось 22, и у меня в бороде уже появились первые седоватые пряди. Я так думаю, отчасти тому виной 2,5 пачки Pall Mall в день. Но даже когда тебе 22, ты еще можешь позволить себе подождать. Когда тебе 22, время еще на твоей стороне, хотя злой патрульный уже ошивается по соседству и расспрашивает о тебе. А потом в почти пустом кинотеатре Биджоу в Бангоре, штат Мэн, если это кому-нибудь интересно, я подсмотрел фильм Серджио Леоне «Хороший, плохой, злой». И где-то на середине фильма я понял, что я хочу написать книгу поиска, проникнутую толкиновской магией, но в обстановке величественных до абсурда вестерн-декораций Леона. Если увидели этот безумный вестерн только по телевизору, вы никогда не поймете, о чем я сейчас говорю. Прошу прощения, но это так. В кинотеатре на широком экране «Хороший, плохой, злой» — грандиозная эпопея, вполне сравнимая с Бен-Гуром. Клинт Иствуд предстает великаном 18 футов ростом, и каждый волосок на его заросших щетиной щеках по размерам как раз с молоденькое деревце. Морщинки у губ Ли Ван Клиффа глубоки, как каньоны, и на дне каждого может быть Червоточина. Смотри, колдун и кристалл. Пустыня, кажется, протянулась как минимум до орбиты планеты Нептун. А ствол каждого из револьверов огромный. Почти как голландский тоннель. Но декорации — это не самое главное. Больше всего мне хотелось передать это внушительное ощущение эпического размаха, апокалиптического размера. И то, что Леоне вообще не рубил в географии Америки, согласно одному из его героев, Чикаго — это где-то в районе Феникса, штат Аризона, только способствовало ощущению смещенной реальности, что пронизывало весь фильм. И в своем непомерном воодушевлении, которое, как и себя мыслю, бывает только у очень молодых, я хотел написать не просто очень длинную книгу, а самую длинную популярную книгу в истории. У меня это не получилось, хотя я честно пытался и кое-что все-таки сделал. Все 7 томов «Темной башни» — это одна цельная книга, единое повествование. И первые 4 тома занимают больше 2000 страниц, если в издании в мягкой обложке. Последние 3 тома занимают еще 2500 страниц, если в рукописи. Я вовсе не утверждаю, что количество равнозначно качеству. Я лишь говорю, что хотел написать длинный эпос и в какой-то мере добился, чего хотел. Если вы меня спросите, почему я хотел это сделать, я не отвечу, потому что не знаю, что отвечать. Может быть, это связано с тем, что я родился и вырос в Америке. Строй выше, копай глубже, пиши длиннее. Но когда тебя спрашивают, а зачем, ты задумчиво чешешь репу. С чего бы это? Сдается мне, это тоже идет от того, что мы американцы. В конце концов, мы отвечаем так. Тогда мне показалось, что это хорошая мысль. И что еще характерно для 19? Это такой возраст, в котором многие так или иначе застревают –